своего чулка. «Да, это ведь и я такая», — подумала я. И мне стало еще грустнее. Я пишу Соне 12 декабря 1863 года. Лиска живет себе и наслаждается. Сейчас перебивала с Павленко. Левочка прыгает, что тебя увидит. Ты сейчас пишешь, что у тебя судьба счастливая. За что мне такая гадкая судьба стала? Нет, я глупости пишу. Это меня так вдруг сейчас все расстроило. И я стала плакать. И это случилось сейчас, в то время, как я тебе пишу. Прощай, милый мой друг Соня. Целую крепко. Сейчас читала твое последнее письмо. Только бы ты подольше всегда держалась бы в своем счастье. Лев Николаевич писал мне 1-3 января 1864 года. Вчера смотрел, когда рождение месяца, и в календаре тетеньки нашел. Сегодня уехали Левочка с женой в Москву, сопровождаемые милой Таней. Ты мне всегда мила, но тут ты еще милее мне сделалась, как это всегда бывает без видимой причины. А ты говоришь, что я тебе враг. Враг тебе 20 лет лишних, которые я жил на свете. Я знаю, что бы ни сделалось тебе, не надо опускаться и быть той милой, беснующейся, энергической натурой в счастье и той же натурой, не поддающейся судьбе в несчастье. Ты можешь это, ежели ты не будешь попускать себя. Скажи сама себе, ходи в струне перед самой собою. И ходи. Ну, ежели бы он умер. Но ежели бы для меня Соня умерла, или я для нее. Ведь легко сказать, я бы жить не стал. Главное, что это легко сказать. И глупо, и подло, и лживо. И надо ходить в струне. Кроме твоего горя у тебя-то есть столько людей, которые тебя любят. Помни меня. И ты не перестанешь жить, и тебе будет стыдно вспоминать твой упадок в это время, как бы оно ни прошло. Ей-богу, не сердись на меня. Ты будь убеждена, что опускаться нехорошо, и все будет хорошо. А как я смотрю на ваше будущее? Ты хочешь знать? Вот как. Сережа обещал приехать к нам через 2 дня и не приезжал до сих пор. Мы узнали, что Маша рожает, но еще прежде этого я стал очень беспокоиться. Меня мучила мысль, что он сказал раз: «Надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане». Я жалею Машу больше тебя по рассудку, но когда мне пришло в голову, что он, может быть, решится без нас, я испугался. Мы написали ему письмо, что имеем ему важное сообщить. Теперь она рожает, он в первый раз присутствует, и я боюсь. В душе перед Богом тебе говорю, я желаю, да, но боюсь, что нет. Перед ее страданиями, которые могут быть соединены с нравственными страданиями, ему все может показаться в другом свете. Дьяков был у нас, и потом у него, и много говорил с ним о тебе, ничего, разумеется, не подозревая, и его речи могли иметь большое влияние против тебя. Он хвалил Машу, говорил вообще про его положение и про тебя говорил, как ты молода, как тебе еще рано выходить замуж, и, разумеется, про то, какая ты прелесть. Я же пришел к тому убеждению, что, женившись на Маше, он погубит, пожалуй, себя и ее. Я ему сказал, что, не женясь на ней, он оставлял себе дверь спасения инстинктивно. Он сказал: «Да, да, да». Теперь же, если он женится, эта дверь спасения будет закрыта, и он возненавидит ее. Так жить с ней он может еще, но женится — он пропадет. Но, Таня, в душе другого читать трудно.